Однако следует понимать, что вы являетесь полновластным хозяином слоя своего мира только в том случае, если направляете намерение на его обустройство. Если у вас нет никакой цели и вы не контролируете свое отношение к окружающей действительности, пуская ход мыслей на самотек, кораблик вашей судьбы теряет управление и его несет по воле волн. Ваш дом превращается в бесхозный сарай, куда каждый может залезть и сотворить там все, что угодно. Чужое намерение способно повлиять на слой вашего мира косвенным образом, через равновесные силы. Когда по отношению к вам придерживаются мнения несоответствующего действительности, создается поляризация. Равновесные силы будут стремиться восстановить баланс. Самый простой для них путь – заставить вас вести себя прямо противоположным образом относительно того, что о вас думают. Если у вас нет внутреннего стержня и ваше мироощущение имеет аморфную форму, тогда ветер равновесных сил будет играть вашим корабликом. Чтобы этого не допустить, необходимо заниматься трансерфингом, то есть иметь четко ориентированное намерение и управлять ходом своих мыслей, а не просто хаотично барахтаться в обстоятельствах жизни. Если я не жду никаких неприятностей, настроен на хорошее, а жена, наоборот, паникует, тогда какой сценарий реализуется с большей вероятностью? Будет ли здесь определяющим то, чей энергетический потенциал выше? Когда вы живете рядом, ваши слои так или иначе пересекаются. Как хорошее, так и плохое может перетекать из одного слоя в другой. Конечно, уровень энергетики играет определенную роль. Но главным фактором все же является намерение. Совместная жизнь людей с разными целевыми установками подобна двум лодкам, связанным вместе. У того, кто осознанно движется к цели, парус наполнен ветром и установлен строго по курсу. У другого же, плывущего по воле волн, парус полощется на ветру. Не помогает, но и не мешает особо. Хотя если этот второй имеет патологическую склонность к негативизму, то его лодка способна тормозить совместное движение. Однако не стоит очень расстраиваться, если ваш ближний не желает следовать принципам трансерфинга. Вполне достаточно того, что вы им следуете. Если вы настроены позитивно, то в слой вашего ближнего проникает все больше хорошего, а значит, у него все меньше поводов для недовольства. В любом случае, управляемая лодка достигнет цели, даже если ей придется служить буксиром. Главное, следите за своим отношением к миру и держите ход мыслей по выбранному курсу. Если с этим порядок, все остальное неважно.